Глава 14. Вот не хотелось мне туда лезть, совсем не хотелось. Только по словам Степана выходило, что последний раз нужные нам энергокристаллы находились как раз в том месте. И вполне возможно, эта тварь как раз засела рядом с ними, потому что от них ощущается сильный магический фон, который очень умиротворяюще действует на монстров. Да и, как я понимаю, они от этой энергии тоже развиваются, и такая подпитка очень благоприятно сказывалась на увеличении их боевой мощи. Получается, наш путь до этого был только разминкой перед тем, что предстояло дальше. Никто, по возможности, не хотел связываться с подобным монстром. Никто, кроме Медзи, который так и подталкивал меня изнутри, наконец-то пойти в эту погрузочную зону и испытать себя в сражении с монстром подобных размеров. Ему-то ничего в случае моего поражения не будет, а вот я точно так легко не уйду. Да и не думаю, что Медзи вообще думает о поражении как таковом. Он же живет только боем, и любое поражение для него — это возможность стать сильнее и сразиться с этим противником снова, чтобы втоптать его в грязь. В любом случае, после того, как мы определили, где находится самая большая для нас опасность, разведчики быстро проверили остальную часть завода и обнаружили всего нескольких мелких монстров, которых сами же и прикончили, чтобы они не мешались под рукой. Нам точно не нужно было, чтобы они вмешивались в сражение и отвлекали от того, что нам предстоит, чтобы добраться до энергокристаллов, которые еще не факт, что там были. Так что, еще раз проверив окрестности, мы убедились, что никого рядом нет, и только тогда Воробьев дал команду отряду двигаться к погрузочной зоне. «Да ну на!» — сквозь зубы прошептал при виде нашего монстра Степан. Остальные выразились куда более эмоционально и емко, но после первой вспышки эфир больше никто своими фразами не засорял. И так было понятно, что попали мы в очень неприятную ситуацию. Сейчас время приближалось только к половине дня, и было достаточно светло, чтобы еще издалека увидеть крупную фигуру монстра, который банально спал в этом месте. Так что идентифицировать его было несложно, но это не делало нас радостнее. Да и кто будет радоваться троллю? Да, это был самый настоящий тролль, один из тех монстров, что, по идее, должны встречаться только ближе к центру аномалии, так как эти существа чувствуют себя очень некомфортно без сильных потоков маны. Они слишком сильно изменены, чтобы поддерживать себя самостоятельно достаточно долгое время. Такие существа удалялись от центра аномалии, только если начинался магический выброс, который и давал всем монстрам дополнительные силы, чтобы они могли совершить прорыв наружу. Так что увидеть кого-то вроде него именно здесь было чем-то удивительным. И в то же время это было неприятное открытие из-за того, что тролли обладали очень прочной шкурой, и тут нужны были маги как бы не Б-ранга, чтобы причинить ему урон. Конечно, существовали различные хитрости, как это можно было сделать и без магов. Но, судя по действиям Степана, я понимал, что отряд просто не рассчитывал, что наткнется на такое препятствие. «Есть возможность просто обойти его?» — спросил я у Воробьева, пока бойцы осторожно занимали позиции вокруг интересующей зоны. Еще одним неприятным моментом было то, что кристаллы должны были находиться в глубине этой погрузочной зоны, и чтобы туда добраться, в любом случае надо было пройти мимо тролля. «Эти твари очень чувствительны на запахи, пусть и слегка слеповаты», — покачал головой мужчина. «Так что он проснется. Стоит рядом с ним появиться любому человеку. Да и чтобы достать кристаллы, необходимо будет пошуметь, а это гарантированно его разбудит. Получается, в любом случае придется его атаковать», посмотрел я оценивающим взглядом на этого монстра. «Лучшим решением будет просто отступить», вздохнул Степан, произнося явно то, что ему не хотелось делать. «У нас просто с собой нет никаких подходящих для этого средств». «Но у тебя есть три мага С-ранга и целый отряд хорошо подготовленных воинов. Неужели мы не справимся?» «Я не готов так рисковать вашей жизнью, княжич», — прямо заявил о своей проблеме мужчина. Да, мы можем победить тролля, но слишком высок риск, что при этом кто-то погибнет. И уж простите, но даже предполагать, что среди погибших можете оказаться вы, я не хочу». «Мне, конечно, приятна такая забота», — хмыкнул я, смотря на командира нашего отряда. «Вот только я не собираюсь бежать от проблем. Да и всегда интересно было победить настолько крупного противника». В прошлой жизни я с помощью своих духов одерживал победы и над более опасными существами. Но тогда и я был другим, и духов у меня было больше. Сейчас я имел куда более скромные возможности, но не сказал бы, что мои духи-контракторы хуже. Просто они были другими. Один так и вовсе чуть ли не умолял меня вселить его в нож, чтобы попробовать, а сможет ли получившийся в итоге меч разрезать прочную шкуру такого монстра. Не хотелось бы, чтобы весь наш путь оказался зазря, так что я беру за последующее всю ответственность на себя», — твердо посмотрел я в его глаза. «Княжич, вы уверены, что это?» — начала говорить Светлана, которая, как и всегда, стояла на шаг позади меня. «Я уверен, что ты меня прикроешь», — обернувшись к ней, улыбнулся я. «Ну а сейчас предлагаю начать действовать, пока наш противник еще спит, и есть возможность воспользоваться фактором неожиданности». «Как прикажете, княжич», — склонил голову Степан, не смея мне перечить. На самом деле мы оба понимали, что в данной ситуации он мог воспротивиться мне и увести всех нас назад. Но у нас действительно были неплохие шансы выиграть эту битву. К сожалению, вероятность того, что кто-то может пострадать во время сражения, довольно высока. И тут просто надо было идти на подобного рода риск и действовать до конца. С другой стороны, мы и так всегда были в зоне риска с момента, как пошли в рейд в аномалию. Так что чуть больше риска или чуть меньше уже не играет особой разницы. Мы и на обратном пути можем наткнуться на весьма опасных монстров и понести потери в численности отряда. В итоге все приняли решение атаковать тролля, но только пришлось настаивать на том, что первый удар будет моим. Отчасти это было продиктовано тем, что Мэдзи уже и меня заразил своим желанием сразиться со столь интересным противником и тем, что я до этого проверял остроту клинка, получающегося после его вселения в артефактный нож. Пока что меч не находил серьезных препятствий для себя, и хотелось верить, что так будет продолжаться и дальше. Анастасия после этого должна была поддержать меня земляными лозами, которые вырвутся из-под земли и начнут сковывать движение тролля. Все мы понимали, что для него это не станет большим препятствием, но все равно может дать несколько секунд преимущества, которым при удачном стечении обстоятельств можно воспользоваться как для нападения, так и для ухода из-под удара. Светлана тоже будет заниматься примерно той же ролью, только ставя барьеры на пути ударов монстра. У нее не стояла задача гарантированно его остановить, так что сильно напрягать подобный бой мою слугу не должен. А то я помнил, насколько ей плохо становится, когда через ее барьеры все же пробиваются, как будто она сама чувствует весь причиненный урон при этом. Медлить больше было нельзя, а то так и весь настрой можно потерять. «Мэдзи, вселение», — тихо произношу я и направляю духовную энергию в артефактный нож. В этот же момент, перехватив трость другой рукой, я взмахиваю мечом в правой руке, и его длина на глазах растет, да и сам меч приобретает более законченные формы. Стоило Мэдзи закончить с процессом вселения, как я вновь ощутил эти сложно передаваемые ощущения, как при слиянии, мы стали единым организмом и теперь дополняли друг друга. Мгновенный рывок вперед, да так, что не все успели за мной проследить, и я оказываюсь рядом с троллем. Он повернут ко мне спиной, поэтому я пользуюсь тем, что на нем есть какое-то не очень понятное подобие одежды. Ловко цепляясь, поднимаюсь выше. Монстр от такого начинает шевелиться, но еще слишком вяло, чтобы успеть среагировать на мое нападение. Не став испытывать удачу, я просто взмахиваю мечом, и вместо ожидаемого глубокого ранения я оставляю на его шкуре лишь длинную царапину. Неприятно, конечно, но те же пули даже такого эффекта не добились бы. и это еще выпущенный из автоматов с энергетическими кристаллами для своего усиления. Недаром же, когда мы планировали напасть на тролля, все перешли на спецбоеприпасы, которые обладали более разрушительной мощью, завязанной на магию. Тролль, правда, и от этого частично защищен, но куда хуже, чем от обычного физического урона. Тем временем монстр, порожденный аномалией, взревел от неожиданной боли и стал подниматься на ноги, но я ловко продолжал цепляться за шкуру этого существа и взбираться еще выше. К этому моменту уже начала действовать Елецкая, и лозы стали неприятным сюрпризом для нашего противника. Более того, девушка умудрилась вырастить на них острые шипы, которые хоть и не могли поцарапать твердую кожу тролля, но все равно не позволяли так легко себя сорвать с тела. Тут приходилось именно что сильно дергать конечностями, чтобы в натяжении избавиться от очередной лозы. Но на смену ей приходила другая. Я к этому моменту взобрался еще выше, и стрелки отряда стали целиться в ноги монстра, преимущественно в его колени. Разумеется, все понимали, что тролль, благодаря своим габаритам и возможностям, был намного сильнее обычного человека, и лучше под его удары не попадать. Но ведь все равно можно снизить его мобильность, а значит сделать его более предсказуемым и ограничить зону его атаки. Взрывы последовали один за другим, когда начиненные огненной маной пули попадали в шкуру монстра, опаляя ее и делая более уязвимой для следующего удачного выстрела. Тут главное добиться того, чтобы по максимуму выцеливать одну и ту же точку на его шкуре, и тогда появится шанс его серьезно ранить даже без более подходящих для этого боеприпасов. Из-за всего этого тролль, кажется, даже забыл про меня. Все же мои поползновения на его шкуре были совсем мелочью по сравнению с тем, что делала Анастасия, да и попадания пуль, пусть пока и не приносили видимого результата, но все равно были монстру неприятны. Я, взобравшись повыше, ударил несколько раз мечом в одну точку рядом с позвонками, обнажая внутренности монстра. Он, конечно, попытался скинуть меня с себя, но его руки тут же оплели дополнительные лозы, благодаря чему Елецкая выиграла мне еще несколько секунд. Влив в артефакт еще больше духовной энергии, я под яростный крик Медзи воткнул меч на всю длину, навалившись практически всем своим весом. Наконец-то я пробился сквозь естественную защиту этого существа, и тролль заорал от боли, резко рванув вперед. Его не удержали на месте ни лоза Анастасии, ни попытки Светланы выставить барьеры на его пути. Ну а я просто понимал, что если сейчас попытаюсь спрыгнуть, то легко для меня это не закончится. Поэтому инстинктивно крепче вцепился в шкуру тролля и прижимался к ней каждый раз, как он пробивал очередную стену завода. Вскоре мы оказались за пределами территории завода. Но, похоже, мое неожиданное ездовое животное не собиралось на этом останавливаться и из-за боли в спине, причиняемой моим мечом, продолжало все с большей скоростью нестись вперед.